а насколько привлекательнее они смотрелись бы в танцевальных туфельках, — вздохнул он про себя. Он встал и потянулся. Его больше не беспокоили длинные мрачные тени в комнате. Теперь Чарли окончательно вернулся, и он был этому рад. И никакой жалобный голос больше не умолял его сопротивляться. После того, как Чарли уже по своей воле забрался в темную пещеру, из которой недавно вылез, он еще раз перечитал письмо Эрин, кончиками пальцев погладил ее фотографию. Он громко рассмеялся при мысли о том коварном объявлении, которое толкнуло Эрин к нему. Оно начиналось словами «любит музыку, любит танцевать». Глава вторая. Вторник, 19 февраля. Холодно, слякотно, сыро. Ужасное движение. Но все это не имеет значения. Так хорошо снова быть в Нью-Йорке. Дарси с удовольствием сбросила пальто, поправила руками волосы и взглянула на почту, аккуратно разложенную на письменном столе. Беф Ротхаус, худая, целеустремленная, умная студентка вечернего отделения в школе дизайна Парсонс и незаменимый секретарь Дарси, разложила всю кучу бумаг в порядке их важности. «Счета», — указала она на правую крайнюю стопку. «Дальше квитанции денежных поступлений. Полно». «Надеюсь, хватит», — согласилась Дарси. «Вполне прилично», — подтвердила Беф. «Вот там то, что просили тебе передать. Хотят, чтобы ты взялась за две квартиры. Их собираются сдавать. Ты знала, что делаешь, когда занялась подержанной мебелью». Дарси засмеялась. «Сэнфорд и сын. Это про меня. Уголок Дарси. Оформление интерьера по низким ценам», значилось на двери ее офиса. Офис располагался в небоскребе «Флетайрон», на 23-й улице. «Как Калифорния?» — спросила Беф. Дарси с удивлением услышала нотки благоговения в голосе молодой женщины. «На самом деле Беф хотела спросить, как твои мать и отец? Как с такими живется? Они на самом деле такие замечательные, как в кино?» И тогда ответ, — подумала Дарси, — будет, «Да, они замечательные, да, они чудесные. Да, я люблю их и горжусь ими. Просто я никогда не чувствовала себя уютно в их мире». «Когда они уезжают в Австралию?» Беф спросила как бы между прочим. «Они уже уехали. Я успела на самолет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк после того, как их проводила». Дарси удалось совместить визит к родителям с деловой поездкой на озеро Таху, где у нее был контракт на оформление интерьера типового высотного дома, который собирались продать по умеренной цене. Ее родители отправлялись в заграничное турне со своей пьесой. Они не увидятся, по крайней мере, полгода. Она открыла термокружку с кофе, купленную в ближайшей закусочной, и уселась за письменный стол. «Прекрасно выглядишь», — заметила Беф. «Отличный костюмчик. Красное шерстяное платье с квадратным вырезом и такого же цвета жакет были одним из результатов вояжа по магазинам на Родео Драйв, на котором настояла ее мать. Такая хорошенькая девушка, как ты, дорогая, должна уделять одежде больше внимания», — суетилась мать. «Тебе нужно подчеркнуть эту чудесную воздушность.